Перемена фронта. Изощряясь в том, чтобы удержать при себе сэра Александра Макгауна и Фрэнсиса Уилмотта, принимая приглашение в свет, часто играя в бридж в надежде покрыть ежедневные расходы, иногда урывая день для охоты и репетируя роль Оливии, Марджери Феррер почти забыла о предстоящем процессе, когда мистер Сэтл Уайт и Старк уведомили ее о предложении Сомса. Она пришла в восторг. Этими деньгами она расплатится с самыми настойчивыми из кредиторов, вздохнет свободно и сможет пересмотреть перспективы на будущее. Письмо было получено в пятницу перед Рождеством, когда она собиралась ехать к отцу в Нью-Маркет. Она поспешно написала несколько слов, сообщая, что зайдет в контору в понедельник. Вечером она посоветовалась с отцом. Лорд Чарльз считал, что этот стряпчий во что бы то ни стало хочет пойти на мировую, раз он готов пожертвовать такой суммой, как 1500 фунтов. Поэтому ей нетрудно будет добиться извинения в письменной форме. Во всяком случае, торопиться не стоит. Пусть они пребывают пока в неизвестности. В понедельник он думал показать ей своих лошадей. Вот почему она вернулась в Лондон только 23-го, когда контора была уже закрыта. Почему-то ей не пришло в голову, что и адвокаты могут отдыхать на Рождество. В сочельник она опять уехала на 10 дней и только 4 января зашла в контору. Мистер Сэтлвайт все еще отдыхал на юге Франции и принял ее мистер Старк. Он был не в курсе дела, но нашел совет лорда Чарльза разумным. Можно принять 1500 и настаивать на формальном извинении, а в случае отказа пойти на уступку. Марджери Феррер почувствовала опасность, но согласилась. 7 января она вернулась после дневного спектакля, усталая, возбужденная аплодисментами, похвалой «Берти Кэрфью, прекрасно, прекрасно, дорогая». Ей показалось, что Берти снова смотрит на нее, как смотрел в былые дни. Она принимала горячую ванну, когда горничная доложила о приходе Фрэнсиса Уилмотта. «О, попросите его подождать ванне, я через 20 минут выйду». Волнуясь, словно предчувствуя кризис, она поспешно оделась, надушила шею и руки эссенцией из цветов апельсинового дерева, неслышно ступая, вошла в студию и остановилась. Молодой человек стоял спиной к двери в позе осла, который, свесив уши, терпеливо ждет, чтобы на его натруженную спину навьючили новый груз. Вдруг он сказал: «Я больше не могу. Фрэнсис!» Он огляделся. «О, Марджери! Я не слышу, как вы вошли». И, взяв ее руки, он зарылся в них лицом. Она пришла в замешательство. Казалось, так легко было бы высвободить руки и подставить ему губы, если бы он был более современным, если бы его старомодная любовь не льстила ей, если бы, наконец, он внушал ей только страсть. Неужели ей суждено испытать простое идиллическое чувство, что-то совсем-совсем новое? Она подвела его к дивану, усадила рядом с собой, заглянула в глаза. Сладость весеннего утра. И они с Фрэнсисом, как малые дети, и нет им дела до всего мира. Она поддалась очарованию невинности, хваталась за что-то новое, чудесное. Бедный мальчик, какое наслаждение дать ему, наконец, счастье, согласиться на брак, твердо намереваясь обещание исполнить.